Глава 11. В пятницу утром Дэймон проснулся раньше Софи. Вторая беспокойная ночь подряд. Паршивое настроение, да еще и кондиционер, похоже, окончательно перестал работать. Солнце только всходило, поэтому он еще раз принял душ, после чего, стараясь не шуметь, вернулся в комнату. Софи спала, и золотистые локоны разметались по белой подушке, ладошка под щекой. Одеяло сползло, топ задрался, обнажив кремовую кожу. Освежающий душ забылся, его снова бросило в жар. Дэймон торопливо схватил телефон. Надо найти пункт проката автомобилей. Таковой обнаружился всего в 4 кварталах от мотеля. День начинался с хорошей новости. До открытия оставалось 5 минут. Он возьмет машину, купит что-нибудь на завтрак, а когда вернется, Софи уже встанет, оденется и встретит его собранный и, может быть, даже немного раздраженный, что охладит неуместный жар его желания. Он плохо помнил, как продержался эту ночь. Беспрерывный поток комедийных сериалов, в конце концов, довел их обоих до ступора. Пообещав не делать ничего такого, чего не хочет она, он томительно ждал первого шага с ее стороны. Но она этот шаг так и не сделала. Что было, наверное, самым разумным поступком с ее стороны за последние 2 дня. Теперь пришло время подумать, что ждет их впереди. Он проверил парковку, что не заняло много времени. Машин было мало и все пустые. В офисе мотеля за столом сидел пожилой мужчина. За жалюзи моргал работающий телевизор. Дэймон быстро зашагал по улице, надеясь, что до его возвращения ничего плохого не случится. Дэймон ушел. Опять. Софи подошла к окну и выглянула наружу. Никого. Он хотел, чтобы она доверяла ему, но продолжал держать ее в неведении. И она начинала немного уставать от того, что он всем распоряжается. Куда, черт возьми, он делся? Машины у них нет. Вызвал такси? Пошел куда-то пешком? Неужели нашел адрес склада в интернете и отправился без нее? Она торопливо сунула руку в карман и с облегчением нащупала ключ. Если бы он пошел без нее, то взял бы ключ. Впрочем, номер бокса он не знал, эту информацию она хранила в голове. В глубине души Софи не верила, что он бросил ее. Скорее наоборот, он старался держаться к ней как можно ближе. Разве что разнервничался из-за их откровенного разговора прошлым вечером. Она улыбнулась. Дэймон был парнем жестким и бесстрашным. Настоящим солдатом, специальным агентом, человеком, готовым умереть, исполняя долг. Но когда дело доходило до разговоров о чем-то личном, он робел и уходил в сторону. Узнав о его семье, эгоистичных родителях, беспокойном детстве, ей стало понятно, почему он избегал отношений. В детстве у него не было хороших образцов для подражания. Любовь, вероятно, представлялась ему полем битвы. Дэймон не хотел умирать на этом поле и предпочел остаться без любви. По крайней мере, так это ей представлялось. Были ли у него женщины? Во всяком случае, он о них не упоминал и даже сказал, что беспокоиться о нем некому. Но здесь она, возможно, вступала в область предположений. Отогнав посторонние мысли и приказав себе сосредоточиться на делах дня сегодняшнего, Софи отвернулась от окна. Склад откроется через час, и очень скоро она узнает, что именно оставил для нее отец. Может быть, ей хотелось на это надеяться. Тогда она сможет, наконец, обрести покой, подвести черту и двигаться дальше. Еще лучше, если бы она получила информацию или хотя бы подсказку насчет того, кто убил ее отца. Воспользовавшись отсутствием Дэймона, Софи заняла душ, смыть грязь и пот последних 2 дней. Последний раз она принимала душ в среду утром, когда собиралась на работу, и теперь с удовольствием наслаждалась ощущением чистоты и свежести. Ее не оставляло чувство, что она делает первый шаг — к возвращению в свою привычную жизнь. В то же время трезвым умом она понимала, что так, как раньше, уже не будет. Потому что даже если удастся выяснить, кто убил отца и пытался убить ее саму, отца уже не вернуть. Она теперь одна. Не будет отца, которому можно было позвонить после волнующего открытия на раскопках или неудачного дня на работе, рассказать о забавной шутке какого-нибудь студента. Не будет отца, на плечо которого можно было опереться, когда жизнь загоняла в угол или просто накатывала грусть. Не будет отца, который повел бы ее к алтарю, подержал на руках ее первенца и наказал бы ее будущему мужу не обижать его дочь, а иначе. Вся печаль, которую она сдерживала последние дни, захлестнула ее стремительной волной. Губы задрожали, но она подавила рыдание, сказав себе, что сейчас не время плакать. Однако плотину прорвало, и ей ничего не оставалось, как дать волю слезам, тем более что здесь, в душевой, под струями воды, это было легче. Софи оплакивала свою потерю, выплакивала свой страх, рыдала из-за несправедливости жизни. А когда слезы иссякли, подставила лицо под струю. К тому времени, как Софи закончила, горячая вода иссякла, и какое-то время она не чувствовала ничего, кроме холода. Холод вызвал окоченение, притупил эмоции и создал защитный барьер, позволивший ей делать то, что нужно. Она взяла полотенце, вытерлась, высушила волосы феном, подкрасила губы помадой, случайно оказавшейся в сумке, и надела несвежую, изрядно пропотевшую одежду. На повестку дня вставал вопрос приобретения другого наряда. Когда она вышла из душевой, Дэймон сидел за столом, заставленным пакетами с едой, и запах бекона немного облегчил прощение. «Так ты вернулся». «Не злись», — сказал он заискивающей улыбкой. «Посмотри, я принес тебе бекон, блинчики, вафли и яйца». «А что ты принес себе?» — спросила она, садясь напротив него. Он усмехнулся. «Не поделишься?» «Ты должен был разбудить меня и сказать, куда идешь. Ты не оставил ни записки, ни телефона». «Извини, я не нашел бумаги и подумал, что тебе не помешает еще немного поспать. Меня не было каких-то 20 минут. Поешь и станешь добрее». Софи нахмурилась, но решила, что от еды пользы будет больше, чем от препирательств. Она открыла упаковку с тремя пышными оладьями, смазала каждый сливочным маслом и полила кленовым сиропом. Отправив в рот первый кусочек, она едва не задохнулась от восторга. «Вкуснота!» «Прекрасно», — согласился он, прожевывая ломтик бекона. Заметив его озабоченный взгляд, Софи вытерла пальцами рот. «В чем дело? У меня что-то застряло в зубах?» «С тобой все в порядке, Софи?» «Со мной что-то не так?» «Мне показалось, ты плакала». «Нет, это просто душ», — солгала она, надеясь, что ее не выдадут покрасневшие глаза. «Я в порядке. Как думаешь, нам стоит взять такси?» «Я арендовал машину». «Что? Уже?» «Нашлась контора поблизости. Наличных хватило». «Но ты же взял машину на свое имя». «Пользоваться ею мы будем недолго, но я же не знал, далеко ли это твой склад. К тому же лучше иметь машину на случай, если понадобится быстро свалить. Да и кто знает, может быть, придется ехать куда-то еще». «Хорошо». Оставил ли отец дополнительные инструкции? Ответа на этот вопрос она не знала. «Что ж, скоро все прояснится». «Ты проверял сегодня свой чат? Есть новости от твоих друзей?» Дэймон кивнул. «Да, Бри сказала, что они встретились с Уайтом прошлым вечером. На данный момент все в безопасности». Он посмотрел на нее. «Ты знакома с сенатором Рейли?» «Он учился с моим отцом, а что?» «Вчера он встречался с Питером Хантом в офисе». «Думаю, он приходил узнать, что произошло». Она увидела что-то в его глазах. «Почему это тебя беспокоит?» «Не беспокоит, я просто пытаюсь понять, важна эта деталь или нет. Что ты о нем знаешь?» «Не так много. Отец виделся с ним раз в год на турнире по гольфу для выпускников Йельского университета. Думаю, других контактов они не поддерживали». Она задумалась. «Он женат, живет где-то в Коннектикуте. Это все, что я знаю». «Кто еще бывает на этом турнире по гольфу?» «Питер Хант. Он хороший гольфист. Еще там бывают Харрисон Делане и Майкл Бреннан». «Делане — это владелец сети отелей, да?» «Отели Делане, да. Харрисон тоже много чем владеет. Корабли, самолеты, маленькие острова. Карен сказала мне, что у отца в календаре на эту неделю значился ужин с Харрисоном, но...» Она спрашивала, знаю ли я, что они хотели обсудить, но я, конечно, и понятия не имела. Меня это немного удивило, потому что некоторое время назад у отца была небольшая размолвка с Харрисоном из-за испорченного праздника в одном из его отелей. Думаю, отец хотел порадовать маму чем-то особенным перед ее смертью, и Харрисон взял с него за это бешеные деньги. Наверняка имело место какое-то недоразумение, и я знаю, что Харрисон не пришел на похороны моей мамы, но, может, потом они все уладили?» «Интересно, а кто такой Майкл Бреннан?» «Майкл управляет хедж-фондом, крупный специалист по финансам. У него есть дочь примерно моего возраста и сын на несколько лет старше. Раньше мы часто встречались с ними на праздничных вечеринках. Моя мама и жена Майкла какое-то время были подругами. София остановилась. Та жизнь казалась теперь такой далекой. Дружеские отношения распались после смерти мамы, что немного странно, ведь эти люди были друзьями папы. Но, возможно, дело в том, что все держалось на маме, потому что ей единственное нравилось общаться. Папа постоянно пропадал на работе. Если бы не она, он вообще нигде бы не бывал. «У твоего отца богатые друзья», — заметил Дэймон. «Он окончил университет Лиги Плюща. Чего ты ожидал? Но они не все богаты. Питер не богатый, Диана определенно нет». «Диана?» «Диана Льюис. Она моя давняя подруга, а сейчас профессор Йельского университета. Очень помогла советами, когда я решила, какие степени получить и стоит ли пойти преподавателем в Нью-Йоркский университет». Софи замолчала, представив, как должны быть переживать друзья ее отца, и в особенности Диана, такая отзывчивая, такая великодушная. «Я хотела бы поговорить с Дианой. Она прекрасный человек и наверняка беспокоится обо мне». «Ты сможешь поговорить с ней, когда все это закончится?» «Смогу. Ты так думаешь?» — с горечью бросила она. «Если отталкиваться от того, что говорил отец, мне, похоже, придется надолго исчезнуть». Дэймон снова нахмурился. «Я не знаю, о чем он думал, если предполагал, что ты справишься со всем этим в одиночку, когда тебя будет разыскивать и ФБР, и неизвестно кто еще». «Я тоже не знаю. Может быть, ответ в том боксе?» Она вытерла рот и встала из-за стола. «Поехали». По дороге к складу Софи поймала себя на том, что уже не может противостоять накатывающим волнам тревожного беспокойства. Слава богу, что она не села за руль. Правильно ли она поступает? Не слишком ли рискует, следуя указаниям отца? Может быть, Дэймон прав? Она едва не подскочила, когда он внезапно положил руку ей на колено. Сделай глубокий вдох. «Меня не оставляет чувство, что моя жизнь вот-вот снова изменится, хотя я уже не представляю, что может быть еще хуже». «И не пытайся». Она кивнула, отметив про себя, что он не стал обещать, что все будет хорошо. «Это оно, то самое место?» — спросил Дэймон секундой позже. «Да», — подтвердила Софи, и он притормозил. Складской центр занимал участок площадью в полакра. Офис размещался в большом двухэтажном здании, рядом с которым находилось U-образное строение размером примерно 60 на 10 футов. Центр расположился на окраине города, возле федеральной автострады, и был окружен забором из проволочной сетки. Часы показывали начало 9-го, и главные ворота были уже открыты. Дэймон, однако, проехал еще пару кварталов. «Что ты делаешь? Это то самое место». «Хочу осмотреться». «И что ты ищешь?» «То, чего не хотел бы увидеть». «Неопределенно», — ответил он. «Возле офиса стояла белая джетта. Скорее всего, машина директора. Других я не видела». «Я тоже. Где бокс?» «С тыльной стороны. Выходит на шоссе». «Хорошо». Он развернулся, проехал через ворота и повернул направо. «Вон там». София указала на третий от угла бокс. Дэймон остановил машину напротив. «Идем». Она вышла из машины и шагнула к запертой на висящий замок двери. Дэймон присоединился к ней. От волнения рука дрожала так сильно, что она едва смогла вставить ключ. К ее ужасу ключ не повернулся. «Попробуй еще раз», — предложил Дэймон. София медленно выдохнула и снова вставила ключ. На этот раз замок поддался. Дэймон открыл подъемную дверь, и они вошли внутрь бокса. На полу стояло несколько больших картонных коробок. У стены притулился велосипед. Софи вспомнила, что после смерти жены Алан пытался убежать от горя, ненадолго увлекшись велогонками. А в открытом ящике пылилась коллекция пивных бутылок, являвшаяся когда-то источником разногласий между родителями. Узнала она и каталожный шкафчик из отцовского кабинета, и столик из общей комнаты, и биту с автографом Барри Бонса, одного из любимых бейсболистов отца. Но ее внимание привлек серебристый алюминиевый кейс рядом со столиком, единственная в боксе вещь, которую она никогда не видела раньше. Софи направилась к нему, и Дэймон последовал за ней. Она попыталась поднять кейс, но он оказался тяжелее, чем можно было предположить. Дэймон забрал его и положил на столик. «Откроешь сама или хочешь, чтобы это сделал я?» — спросил он. Софи как будто парализовала. Даже не знаю, стоит ли мне заглядывать внутрь. Он, понимающе кивнул. «Я могу сделать все сам». «Нет», — быстро сказала она, понимая, что не может отступить. «Папа оставил его мне, и я должна посмотреть первой». Дэймон на шаг отступил и жестом предложил ей подойти. София облизнула губы, расстегнула молнию и, не представляя, чего ожидать, подняла крышку. «О, Боже!» — пробормотала она. Кейс был заполнен пачками $100 купюр. «Черт!» — выругался Дэймон. «О чем ты думал, Алан?» Тот же вопрос Софи повторила про себя. Взгляд ее зацепился за кармашек на внутренней крышке кейса. Из него Софи достала паспорта и водительские права. В одном из паспортов она увидела свою фотографию, хотя фамилия и имя были другие. «Не понимаю, что все это значит?» «Твое выходное пособие», — лаконично ответил Дэймон. «Твой отец знал, что тебе это понадобится, чтобы начать все сначала». Она встретилась с ним взглядом. «Где, по-твоему, он взял все эти деньги?» «Ты действительно хочешь услышать ответ?» С нескрываемым негодованием бросил он. «Предательство». «Нет, нет». Софи бросила документы в кармашек и застегнула молнию. «Давай просто оставим все это здесь». «Так нельзя». Дэймон взял кейс. «Мне это не нужно». «Твой отец оставил это для тебя. Если однажды ты передумаешь, мы сюда уже не вернемся. А теперь давай убираться отсюда». Но прежде чем они успели выйти, в бокс ворвались двое мужчин. Оба были в черных футболках и черных джинсах. Лица скрывали балаклавы. Сердце заколотилось, вырываясь из груди. Они в ловушке. Выхода нет.